Продолжаю сладостную игру. Выдергиваю новые листики из коробок. Февраль 1970 такого-то года. Разговаривал с Х. Встретил Н. Любил О. А это тоже февраль. Но уже черт знает какого года. А вот март. Тоже разговаривал, тоже встретил. Тоже любил. Ба! Но, оказывается, это было 20 лет назад. И, клянусь, опять ощущение, буквально вчера. Все, вчера, год начался, год прошел. Суббота, уже январь, нет, уже декабрь. Еще один год. Жизнь только начинается, и вот уже земную жизнь пройдя до половины. Но, оказывается, она опять только начинается. 35, 40, 45. И вот уже жил-был я. Нет, оказывается, жизнь опять только начинается. Забавное устройство, мясорубка из дней. Ощущение времени создают только покойники. Почему-то упоминание о смертях тотчас наводит порядок в этом безумии дат. 1970 такого-то года, 22 февраля. Смерть Д. Звонит телефон. Звонит распроклятый. 3 дня после ее ухода у меня был выдернут шнур. Переживал. И все-таки сегодня включил, не выдержал. Старая Вера, а вдруг случится хоть что-нибудь? Беру трубку. В ответ мужской голос. Это режиссер. Друг юности. Я зову его лысый и отвратительный. У него ядреный череп, мерзейшее лицо. И все это на коротком мускулистом теле. Гомункулюс. Привет, говорю я. И почему-то спрашиваю эпически. «Ну, что делаешь?» «Не знаю», — радостно отвечает он. «Может быть, мальчика, а может быть, девочку. Я звоню тебе 3-й день подряд». Я молчу. «Ты пойдешь сегодня?» «Куда?» Молчит в трубке. Потом говорит с изумлением. «На похороны?» Я холодею. «Кто умер?» Он выдерживает паузу, чтобы было поэффектнее, и сообщает. «Ты что, действительно не знаешь?» «Д. повесился в Доме творчества в Голицыне». «Боже!» — говорю я, сразу охрипнув. Именно так надо говорить в этих случаях. И тут в душе возникает какое-то детское ликование. Ну, как в школе. Кого-то вызвали к доске, не меня. 3 панихиды в Доме литераторов. Я приду. Я по-прежнему хриплю. Конечно, приду. И не забываю прибавить. Ужас. И думается, Д. покойник. Д. уже проставили циферку после загадочной черточки. 1939, 1970, такой-то. С Д. все ясно, рассчитались. Он уже не участник в общем нашем вопле. Отвопился. Я знаю Д. Впрочем, теперь следует употреблять «знал». Знал с детства. Я бегу, бегу, бегу по коридору. Какой огромный был этот коридор, в котором мы играли в жмурки. Коридор гигантской коммуналки с тазами и велосипедами, вздернутыми под потолок. И Д. бежит навстречу мне. Д. с завязанными глазами. Но он подсматривает из-под повязки, чтобы вовремя схватить в протянутые руки ту прелестную девочку с бантом, которая так безумно нравится мне и которая потом будет спать с ним. Проставили циферку. А вот незадолго до проставления циферки, в августе 1970 такого-то года, я еду в машине, вижу Д. Он идет по улице. В огромных нищих дерматиновых туристских ботинках. Вокруг горла обмотана какая-то тряпка. В вытертом кожаном пальто зобом торчит его живот. Да, с животом. Спортсмен. Легконогий Ахиллес. Омар Хайямный Лавелас, друг Вакха и Венеры, и с животом. Как он умел влюбляться. Он был всегда влюблен. В женщин, в погоду, в дождь, в дерево. Если бы мне нечего было любить, я любил бы ручку от двери. И вот он бредет, выставив зоб живот в своих чудовищных хиповых ботинках. Какой там черту хиппи? Это идет подлинная грязь и одиночество. Это идет российский писатель в несчастье. Но если бы вы знали, что такое это несчастье. Когда за окном ветер метет белую гадость, и надо просыпаться, а горло болит, и рот загажен после попойки, и кто-то давит тебя коленом в грудь. Теперь я тоже знаю.